Глава 6. Ночная беседа. Чем трудна беседа с врагом? Всем. Я многократно убеждался в этом тогда и уверился сейчас. Ты собеседнику не веришь? Ни единому его слову. Собеседник не верит твоим обещаниям, ни одному из них. И отсюда простой вывод. По возможности надо все узнать самому, дабы не пришлось прорываться через ложь и упорство плененных врагов. С этой мыслью я и сломал указательный палец на руке пленного. Тот держался достойно, несмотря на мучительную боль, сдержал крик. Выражение глаз говорило лишь о глубоком презрении ко мне, а также о бесстрашности и готовности умереть. Да, это достойный муж. Из тех, про кого говорят, служит не за страх, а за совесть. У него четкие убеждения, он предпочтет отправиться в ад, но не стать предателем. Это так раздражает. Признался я Рикару, сидевшему рядом и флегматично пережевывающему кусок вареного мяса. «У него своя правда, господин, а у нас своя», — пожал плечами здоровяк. «Истина лишь одна», — прохрипел пленный. «И она со мной». «И что за истина?» — осведомился я, опуская чужую руку и вытирая пальцы тряпкой. «Ваша церковь и ваша вера ложны». «Запросто», — спокойно кивнул я, усаживаясь рядом с Рикаром. «Пленные не убегут, они надежно связаны, и мне что-то не хотелось выворачивать им руки из плеч, дробить колени и отрезать уши, во всяком случае пока». Однако, одного моего слова хватило для того, чтобы вражеский воин изумленно на меня вытаращился. «Ты не отрицаешь, не защищаешь церковь и веру свою». «А что ты знаешь о моей вере, чужак?» — хмыкнул я. «Ничего. Что ты знаешь обо мне?» «Тоже ничего». «Но если не ради веры, не ради церкви, не ради Создателя вашего, то ради чего ты пришел сюда?» «О, поверь, если вот прямо сейчас мы оба попадем в руки священников, то именно я первым взойду на очищающий костер», — фыркнул я, покосившись на второго пленника, пребывающего без сознания, лежащего шагах в 30 поодаль, чтобы ничего не услышал, если он притворяется. «Еще недавно я был самым настоящим промороженным мертвяком с полыхающими глазами и неистребимой жаждой. Отголосок молитвы Создателю вызывал у меня корчи и судороги агонии». Мне не поверили. Снова тот же недоверчивый взгляд и презрительная усмешка. А затем усмешка пропала, ровно как и недоверие в глазах. Он наконец-то вспомнил. Оглушение прошло, и плененный враг вспомнил, как на его глазах я одним прикосновением выпил жизнь его друга, его соратника. Того, кто получил слишком глубокую скверную рану плеча. Впрочем, так могли не только некроманты, но и священники. Тут все решает сила нажатия. «Ты расскажешь мне все», — пообещал я. «Не потому, что ты боишься смерти и боли. Нет, не поэтому. А потому, что я не отступлюсь. Потому, что я не знаю, чем мне заняться в следующие дни». «Думаю, заняться размышлениями. Часть времени я буду размышлять о том, как мне добраться до шеи Тариса-некроманта, осадившего вашу гору. Часть времени стану посвящать беседе с вами, с тобой и твоим другом». «Да кто ты такой? Кто, если не преклоняешься перед Создателем?» «Преклоняюсь», — перебил я его. «Так ты веруешь в церковь?» «Ну ты и тупой», — устало покачал я головой. «Или глухой. Я преклоняюсь перед Создателем, а не перед церковью. Почему? Не из-за сладких речей, промывших мне голову, а из-за той силы, которой обладает Создатель, одно обращение к которому заставляет нежить корчиться и бежать прочь. Всю свою жизнь я уважал и буду уважать только силу. Не слова о силе, а именно силу, страшную и неодолимую силу, против коей я бессилен, как букашка». На меня уставились блестящие глаза изнемогающего от боли пленника. Я успел сломать ему несколько пальцев, сломать жестоко, при этом не вправив их обратно. Но пленник боролся, держался, старался одогнать туман боли прочь, пытался сохранить голову трезвой. Это не рядовой воин, хотя его одеяния просты и практичны. «Темный, о самом темном». «Он силен», — пожал я плечами, поняв вопрос. «Очень силен, но слабее Создателя, а ваша клика слабее церкви. Сейчас священнослужители в белых плащах правят окружающими нас землями. Именно им принадлежит все, Перед ними склоняются короли, падают ниц дворяне, платят им великие деньги, даруют земли. Церковь на вершине сияющей горы. А вы где-то на задворках, прячетесь в темных углах, как вшивые дворняги, уже доживающие свой век. Поэтому я не особо переживаю, когда делаю очень больно таким, как ты. Ну и главное, от Создателя я плохого не видел, тогда как от подобной мрази, как ты, приходят лишь беды. Сначала тебе может показаться, что правильный путь слишком мрачен и ведет во тьму. Но если вглядеться пристальней, если отмахнуться от лживых речей священников, от их поклепов на древнейшего и мудрейшего... «Мне плевать», — признался я с косой усмешкой. «На все эти речи, увещевания, убеждения. Я лишь хочу отрезать голову Тарису, некроманту, а заодно избавиться от всего того, что с ним связано. Поэтому я отрежу и твою голову. Ну, может, просто проткну твое сердце. Но ты все равно умрешь, а следом за тобой умрет и Тарис». «Тарис, это ничто. Я веду речь о великом». «Мне плевать», — повторил я, доставая из ножен кинжал. «Плевать. Плевать. Плевать. Я просто хочу убить Тариса. Это ведь так легко понять. Я спрашиваю еще раз. Чем вы занимаетесь вот уже 2 столетия? «На самом деле, мне 97 лет», — выпалил пленник. «Подумай, 97, а я выгляжу не старше 30. Немыслимо долгая молодость, немыслимо долгая жизнь. И все это мне даровал... Чем вы занимаетесь 2 столетия?» — повторил я, вытаскивая острие кинжала из окровавленной глазницы воина. «Уж прости, что без почтения к твоим сединам, но ведь ты не седой. Чем занимаетесь под горой? Чем занимаетесь? О, кажется, ты потерял и 2-й глаз!» Изрезанный кусок мяса заговорил только ночью. Слушая его сбивчивые слова, я не испытывал ни малейших терзаний совести. Я испытывал лишь нетерпение. Потому что на очереди был 2-й пленник, с которым я намеревался поступить точно так же, подвергнуть его жесточайшим пыткам, после чего заставить говорить и внимательно выслушать, после же сравнить услышанное и понять, где ложь, а где правда. Ранним утром, под неумолчное пение пташек, морщась от режущих глаз солнечных лучей, я сидел рядом с невысоким холмиком земли, где упокоились 2 пленника, лежащих плечо к плечу. Яму я выкопал сам, ровно как и перетащил тела, уложил их, после чего все засыпал. Я сам этого захотел. Такая работа позволяет мне погрузиться в размышления. А мне было о чем подумать, в то время как мои воины позволили себе немного тревожного сна, дабы восстановить силы. Пойманные нами враги не сумели поведать слишком многого, ибо стоящие над ними люди не посвящали в важные тайны тех, кто не был близок к верхушке власти. Но они жили долго. Каждый топтал землю почти по 100 лет. За это время, вольно или невольно, причастишься ко многому, узнаешь многое. 10-летия за 10-летием сюда доставляли огромные каменные глыбы, привозимые со всех уголков мира, от заснеженных северных долин до южных жарких атоллов. Особые мастера, крайне уважаемые здесь, жрецы, после долгого обсуждения указывали, куда именно поместить тот или иной камень. Причем для каждого куска камня был свой срок ожидания. Некоторые глыбы мгновенно занимали свое место под горой. Другие же камни, бывало, несколько лет проводили снаружи, под снегом и дождем, дожидаясь своего часа. Случалось так, что вообще вся работа под горой останавливалась на 3 или даже 4 года. Однажды все замерло на 6,5 лет. Причина то неведома. Но, видимо, так положено, ведь никто не проявлял злости или разочарования. Все терпеливо ждали. При этом каждую неделю проводились странные ритуалы с возжиганием огней, жертвоприношениями, всматриванием в мерцающие звезды, в стелящийся по земле серый дым, во внутренности еще живых жертв. Во всех действиях прослеживалась истовость, фанатичность, уверенность. За прошедший век сие важное место несколько раз посещали весьма и весьма важные особы, если судить по тому пиетету, с которым вокруг них все носились. При этом важные особы лиц не скрывали. Но как узнать, кто они такие? Мужчины средних лет. Однажды прибыла женщина, выглядящая зрело, но при этом отличающаяся удивительной и ничуть не увядшей красотой. И перед ней склонились почти все из здешней власти, разве что самый главный держался с ней запросто, на равных. «Кто здесь главный? Истогвий. Дядюшка Истогвий. Кто таков? Про него много слухов». Молвят, что рожден он на белый свет был больше 200 лет тому назад. Выглядит крепким мужиком, разменявшим пятый десяток. Именно мужиком, а не дворянином. Рожден в обычной семье ремесленника. А затем как-то его судьба пересеклась с самим. И все круто изменилось в его жизни. Сейчас он поставлен главным и правит железной рукой почти 200 лет во всех окрестностях этой горы. Над ней и под ней. Указывает воинам, работникам, пленникам и даже боевым магам. И его слушают, потому как поставлен он сюда тем, кого ослушаться нельзя. Поставлен самим. Никто не оспаривает его указаний, а приказы из Тогвия отличаются мудростью, точностью, подробностью. Он не просто так держит в руках бразды правления. Однако случилось так, что однажды приказ из Тогвия пришелся не по душе одному магу из дворян, отвернувшегося от церкви и короны, примкнувшего к ним. Маг молодой, надо сказать, дерзкий. К простолюдинам относящийся с презрением нескрываемым. Сам-то он из древнего, но обнищавшего рода происходил. Причем во время настоящей старой империи их род процветал. Владел землями, лесами, горами. Но ничто не вечно, и спустя века от рода осталось лишь знатное имя и множество застарелых врагов. Поэтому неудивительно, что не выдержавший насмешек юный маг предпочел отвернуться от нынешней империи, от этого жалкого огрызка, а не страны. Но ненависть и презрение к простолюдинам он принес и в дикие земли, и поэтому был неприятно удивлен, когда узнал о том, что ему придется выполнять приказы обычного ремесленника, который 40 лет кряду точал лошадиную упряжь. Надо сказать, что из Тогвий человек спокойный, даже чересчур. Поэтому, когда молодой маг с презрительной усмешкой отвернулся и пошел прочь, из Тогвий остановил его мягким голосом и повторил приказ. И получил тот же грубый ответ. Более того, маг развернулся, подошел вплотную к облаченному в серую пасконную рубаху из Тогвию, уставился в его спокойные глаза и при помощи изящных оборотов речи выразил свое крайне нелестное мнение о здешней власти. Из Тогвий остался спокоен даже в тот момент, когда его отца сравнили с грязным облезлым барсуком, а его самого с крысенком из вонючего помета помойной крысы. Все случилось в тот миг, когда владеющий магией мальчишка выразил сомнение в здравости рассудка того, кто поставил простолюдина на столь высокое место. Мальчишка усомнился в решении самого. На его гордо выпеченную грудь мягко легла заскорузлая ладонь простолюдина. Открытая ладонь. Не ударила, а лишь мягко прикоснулась. Парень отпрянул, схватился за рукоять кинжала, злобно что-то закричал. В воздух взмыли капли воды со стен и пола, из кружек тарелок воспарил отвар и суп. Дело происходило во время обеда в общем трапезном зале, а парень владел даром управления водой. В воду он и превратился. Вернее сказать, в слизь. В красноватый студень обратилось его несчастное тело. Плоть за мгновение начала буквально стекать с его обнажившихся белых костей. Дикий крик нестерпимой боли заполнил зал, когда парень схватился за свое лицо, и оно спало с его черепа, обнажив ужасную ухмылку во все зубы и глазные яблоки. Кровь, крики, агония. Но маг нанес последний удар. Голову спокойно стоящего из Тогвия окутал мутный водяной шар, повисший на его плечах волшебным образом и отрезавший доступ воздуха. К нему рванулись на помощь, но он пренебрежительным жестом отмахнулся, сквозь воду наблюдая за тем, как у его ног трясется в судорогах боевой маг, с шипением выдавливая из растекающихся легких какие-то обрывки невнятных слов. У него больше не было губ и языка. Вот так вот. Одно мягкое прикосновение груди. И плоть в студень. При этом никакого заклинания, никаких жестов. Вообще ничего. Одно лишь прикосновение. Таков местный правитель из Тогвий. И он правит уже 200 лет? Не оговорка ли? Нет. Не оговорка. Ему больше 2 веков от роду. Сам он родом из ныне мертвого и затопленного прибрежного города к северу отсюда. Там родился, ну или так люди говорят. Здесь исток весь с самого начала, почти 200 лет. Кушает и пьет, как все остальные. Регулярно, со вкусом и аппетитом. Обожает блюда простые, не терпит сложных рецептов. Мясо посолить, да на сковородку. Вот его любимое блюдо. В общем, обычный совершенно человек. Умный, спокойный, с плеча никогда не рубящий, не выходящий из себя. И никаких странностей. Но он никогда не болеет. Никогда не было такого, что он застудился, к примеру, или живот у него чтоб схватило. Во всяком случае, никто подобного не помнит. Ладно. Ну а этот ваш сам? Кто он? Оба пленника, которых я допрашивал по отдельности, при этом вопросе настолько испугались, что некоторое время вовсе перестали реагировать на окружающий мир. А когда пришли в себя, то крайне сильно удивили меня заикающимся признанием, что самого они никогда не видели вовсе, слышали про него много, крайне много, а вот увидеть не довелось. По что так? Так ведь не являлся он сюда. При их жизни так уж точно. Здесь за главного Истогвий. Он все решает. А когда осмелились его спросить, он с легкой, спокойной усмешкой ответил, что великий жрец жив и здоров. И что он обязательно прибудет сюда, когда порученная им важная работа начнет подходить к концу. Вот оно как. После дружеской беседы я немного посидел на трухлявом пне, с натугой, выдерживающей мой вес. Я раздумывал над услышанным, но раздумывал вскользь. Времени в обрез. Я сидел лишь потому, что в это время все остальные спешно собирались. И я не забыл про подслушанные нами слова о грядущей судьбе остальных гномов из рода Медирубов. И слова прозвучали по-обыденному страшно. Всех под нож. Оставить только 30. Так говорят о курицах, когда безжалостно сокращают их поголовье. Всего несколькими небрежными словами один человек обрек целый гномий род на смерть. Тогда как я совсем недавно пообещал Медирубов спасти, причем любой ценой, и свое обещание я намеревался сдержать. Вскоре мы покинули лагерь, так и не успев толком передохнуть. Но какой тут отдых? Когда посеревшие от усталости гномы услышали страшную весть, то волшебным образом у них разом прибавилось сил, и они вскочили на ноги, готовые преодолеть любые трудности. Я знал, что это ненадолго. Усталость всегда берет свое, и поэтому надо поторопиться. Мы отправились спасать женщин и детей, идя по краю громадной ямы с горой посередке, удаляясь от армии Тариса и от него самого.